«Вы юрист?» Митч повернулся к секретарше. Теперь она уже сидела на краешке стола, скрестив ноги. Ее черная кожаная юбка была намного выше коленей. В руке стакан с диетической пепси. «Да». «Из большой фирмы?» «Да». «Я так и подумала. Поняла по вашему костюму, рубашечке и галстуку из чистого шелка. Сразу видно шишку из приличной юридической фирмы. Это не то, что неудачники, крутящиеся у городского суда». Дым постепенно расходился, и дышать Митчу становилось легче. Ему понравились ее ноги, занимавшие в данный момент самое выгодное положение и действительно заслуживавшие восхищения. Теперь Тэмми разглядывала его ботинки. «Костюм понравился, да?» «Он влетел вам в изрядную сумму, как и галстук. Насчет рубашки и ботинок я не так уверена». Митч окинул взглядом ее туфельки, ее ноги, юбку, тугой свитер, обтягивающий высокую полную грудь, пытаясь придумать что-нибудь колкое в ответ. Тэмми наслаждалась его оценивающими взорами и потягивала свою пепси. Решив, наконец, что полученного удовольствия ей уже хватит, она кивнула на дверь своего босса, произнеся при этом: «Теперь можете входить. Эдди ждет вас». Детектив разговаривал по телефону, пытаясь убедить какого-то беднягу в том, что его сын на самом деле гомосексуалист. Очень активный гомосексуалист. Эдди ткнул пальцем на деревянный стул, и Митч сел. Два широких окна напротив него были распахнуты, и он почувствовал явное облегчение. Эдди с отвращением прикрыл трубку рукой. «Плачет!» Шепотом сообщил он Митчу, на что тот улыбнулся с вежливым удивлением. Ломакс был одет в джинсы Левис и на крахмаленную персикового цвета рубашку, расстегнутую достаточно для того, чтобы явить взору его заросшую волосами грудь с двумя золотыми цепочками и еще одной, сделанной, по-видимому, из черепахового панциря. На ногах ботинки из кожи ящерицы, носки их украшены медными пластинками. Похоже было, что он является поклонником Тома Джонса или Хампердинга, или кого-нибудь из тех заросших волосами темноглазых певцов с бакенбардами и мощными челюстями. «У меня есть фотография», — сказал он, отрывая от уха трубку с доносившимися из нее причитаниями. Он извлек из папки штук 5 глинцевито поблескивавших карточек крупного формата и подтолкнул их через стол Митчу. На снимках действительно были запечатлены гомосексуалисты, кем бы они там еще ни являлись. Эдди с гордостью улыбнулся. Мужчины на фотографиях находились на чем-то вроде сцены в каком-то клубе сексуальных меньшинств. Митч положил их на стол и перевел взгляд в окно. Фотографии были цветными, отличного качества. Тот, кто их делал, наверняка должен был видеть происходившее своими глазами. Митч вспомнил об обвинении в изнасиловании. Полицейский, осужденный за изнасилование. Ломакс положил трубку. «Итак, вы Митч Чермагдер. Рад знакомству». Они обменялись рукопожатиями через стол. «Взаимно», — ответил Митч. «Я виделся с Рэем в воскресенье. У меня такое впечатление, что мы уже давно знакомы. Вы с братом абсолютно похожи. Он говорил мне про это. Он мне много о вас рассказывал. Видимо, и вам рассказал обо мне. Бывший полицейский, осужден, изнасилование. Он объяснил вам, что это было изнасилование по определению, что ей было 17 лет, а выглядела она на 25, что меня просто загнали в угол?» «Упоминал что-то в этом роде. Рэй не очень разговорчив, вы это знаете. Он отличный парень. Я обязан ему жизнью. На самом деле, меня чуть не убили в тюрьме, когда узнали, что я коп. А он вышел вперед, и даже цветные отступили. Уж он-то может ударить, если захочет. Рэй — это все, что осталось от нашей семьи. Да, я знаю. Когда несколько лет проведешь с человеком в камере размером 8 на 12 футов, поневоле узнаешь о нем много. Он о вас мог говорить часами. Я освободился, когда вы еще только собирались податься на юридический. Я закончил университет в июне этого года и работаю сейчас на фирму Бендини Ламберт энд Лок. Никогда о них не слышал. Это на Фронт-стрит. Мы занимаемся налогами. У меня немало работы по поганым делам о разводах юристов, слежка, фотографии вроде этих. В общем, собираю грязь для судебных процессов. Эдди говорил быстро, экономя на длине слов и предложений. Его ковбойские ботинки покачивались на крышке стола из стороны в сторону, как бы выставленные на обозрение. «К тому же», — продолжал он, — «я веду кое-какие дела по заказам отдельных юристов. Если я вдруг откапываю что-нибудь интересное об автомобильной аварии или, к примеру, об оскорблении личности, я обычно рыскаю по сторонам в поисках того, кто мне заплатит больше. Так мне удалось купить это здание». Оскорбление личности — это самое выгодное дело. Юристы забирают себе 40% компенсации. 40%! Он с негодованием покачал головой, как бы гоня от себя саму мысль о том, что в городе могут жить и работать такие жадные юристы. «У вас оплата почасовая? $30 в час плюс издержки. Прошлой ночью я 6 часов просидел в своем фургончике около Holiday Inn в ожидании, пока муж моей клиентки выйдет из отеля со своей шлюхой. Мне нужны были дополнительные фотографии. 6 часов. Это $180 за просиживание задницы, ожидание и пролистывание дешевых журнальчиков. Ну, стоимость своего ужина я тоже поставил ей в счет». Митч слушал своего собеседника с таким интересом, как будто ему самому не терпелось заняться тем же. Тэмми, сунув в дверь свою головку, сообщила, что она уходит. За ее спиной тянулись полосы дыма. Митч сразу же повернулся к окну. Дверь захлопнулась. «Она хорошая баба», — заметил Эдди. «У нее проблемы с мужем. Водитель грузовика и вообразил себя Элвисом Пресли. Отрастил гриву, взбил кок, отпустил баки. Нацепил на себя темные очки в золотой оправе, такие же, как носил Элвис. Когда он не в пути, то сидит где-нибудь рядом со своим грузовиком и заслушивается его альбомами, а то отправляется смотреть эти отвратительные фильмы. Они перебрались сюда из Огайо специально для того, чтобы этот помешанный был поближе к могиле своего кумира. Попробуйте угадать, как его зовут?» «Ни малейшего представления». «Элвис. Элвис Аарон Хэмфилл. Он официально сменил свое имя после смерти Пресли. Выступает в его амплуа в дешевых ночных клубах по всему городу. Я видел его как-то вечером. Одет в обтягивающую белую рубашку, расстегнутую до самого пупа, что было бы еще ничего, если бы не висящий живот, похожий на перезрелую дыню. Довольно жалкое зрелище. А голос радостный и ликующий, как у индейского вождя, пляшущего вокруг костра. Ну и в чем проблемы? Женщины. Вы не поверите, сколько фанаток Пресли сюда приезжают. Они слетаются, чтобы посмотреть на этого клоуна в роли их звезды.